Глава 6. Карл V. Фонтенбло. Не без серьезных колебаний и мучительных сомнений вступил Карл V на территорию Франции. Казалось, здесь и земля, и воздух враждебны ему. И неудивительно, ведь, взяв в плен французского короля, он недостойно обращался с ним в Мадриде. И кроме того, как говорит молва, отравил дофина. Вся Европа ожидала, что Франциск I обрушит страшную месть на своего противника. Благо, тот готов добровольно отдаться ему в руки. Однако Карл, этот великий игрок, дерзко ставящий на карту целые империи, не пожелал отступать и, заранее подготовив почву, отважно перебрался через Пиренеи. Правда, при дворце Франциска I у него были верные союзники. Император считал, что вполне может положиться на честолюбие госпожи де Тамп, на самомнение конетабля де Монмаранси и на рыцарские чувства короля. Каким образом собиралась ему помочь герцогиня де Тамп, мы уже знаем. Что же касается конетабля, тут дело обстояло иначе. Вопрос о союзах служил камнем преткновения для государственных деятелей во все времена и во всех странах. В этом отношении, как и во многих других, политика подобна медицине. Она исходит из догадок и, увы, очень часто ошибается, изучая признаки сродства народов и прописывая лекарства против национальной вражды. У нашего конетабля, например, мысль о союзе с Испанией превратилась в навязчивую идею. Он видел в нем спасение для Франции и боялся лишь одного – прогневить Карла V, который за 25 лет царствования 20 лет воевал с Франциском I. А до других союзников – турок и протестантов – конетаблю де Монмаранси просто не было дела. Как, впрочем, и до блестящих политических возможностей, вроде присоединения Фландрии к французскому королевству. Франциск I слепо верил конетаблю. И действительно, во время последней войны тот проявил неслыханную решимость и остановил врага. Но надо сознаться, что эта победа досталась дорогой ценой. Целая провинция была опустошена. Путь врага проходил по выжженной земле. И десятая часть Франции подвергалась разграблению. Больше всего нравились Франциску I в конетабле надменность, резкость и непреодолимое упорство, которые человек поверхностный мог бы принять за гордость, неподкупность и твердость характера. И Франциск I взирал на этого великого совратителя добрых людей, как называл конетабля Брантом, с почтением, близким к благоговейному страху, какой внушал всем слабым душам этот грозный ханжа, перемежавший молитвы с казнями. Итак, император Карл V мог смело рассчитывать на неизменную дружбу конетабля де Монмаранси. Однако еще больше надежд он возлагал на великодушие своего врага. У Франциска эта добродетель доходила до крайности. «Мое королевство не мост, за проезд здесь ничего не платят», – заявил он как-то. «Я не торгую своим гостеприимством». И коварный Карл V отлично знал, что вполне может положиться на слово короля-рыцаря. И все же, когда император ступил на французскую землю, он не мог побороть своих сомнений и страхов. У границы его встретили два сына Франциска I, а в продолжение всего пути французы оказывали Карлу V всяческие почести и знаки внимания. Но хитрый монарх трепетал при мысли, что все это радушие лишь показное, и за ним, быть может, скрывается ловушка. «Да, плохо спится на чужбине», — сказал он однажды. На празднествах, которые устраивали в его честь, он появлялся озабоченный и грустный. И по мере продвижения вглубь страны выражение его лица становилось все настороженнее и мрачнее. Слушая приветственные речи, которыми его встречали в каждом городе, или проходя под триумфальными арками, он неизменно спрашивал себя, не этот ли город станет его тюрьмой? И тут же отвечал на свой вопрос, не этот, ни какой-либо другой. Вся Франция моя тюрьма, и все эти льстивые придворные мои тюремщики. И с каждой минуты возрастал дикий страх этого тигра, которому чудилось, что он в клетке и что все окружающие – его враги. Однажды во время верховой прогулки Карл Орлеанский, этот милый шалун, которому не терпелось, как оно и подобает истому сыну Франции, стать отважным и учтивым кавалером, проворно вскочил на круп императорского коня и, схватив его за плечи, с задорной ребячливостью крикнул: «Вы мой пленник!» Карл V побледнел, как мертвец, и чуть не потерял сознание. В Шателеро мнимого пленника с чисто братским радушием встретил Франциск I и на следующий день представил ему в Романтене весь двор, славных и галантных сынов высшего дворянства, гордость отечества, ученых и людей искусства, гордость короля. Роскошные празднества и увеселительные прогулки возобновились. Император расточал любезные улыбки, но в глубине души трепетал и непрестанно корил себя за необдуманный шаг. Иной раз, желая удостовериться, действительно ли он свободен, Карл V уходил на рассвете из замка, где провел ночь, и с радостью убеждался, что если не считать официальных церемоний, он пользуется неограниченной свободой. И все же, как знать, не следят ли за ним издали. Порой, к великому недовольству Франциска I, император внезапно менял заранее намеченный путь и этим портил специально подготовленное чествование. За 2 дня до прибытия в Париж Карл V вдруг с ужасом вспомнил, чем в свое время оказался Мадрид для французского короля. Ведь столица – самая почетная и самая надежная тюрьма для императора. При мысли об этом Карл V остановил коня и попросил немедленно отвезти его в Фонтенбло, о котором, по его словам, он столько наслышан. Франциск I был слишком гостеприимен, чтобы чем-нибудь проявить свою досаду. И хотя это рушило все его планы, поспешил отправить в Фонтенбло королеву и придворных дам. Карла V несколько ободряло лишь присутствие сестры Элеоноры и то доверие, которое она питала к своему прямодушному супругу. Но даже временно успокоившись, он чувствовал себя неуютно при дворе Франциска I. Дело в том, что король Франциск I был зеркалом прошлого, а Карл V – прообразом грядущего. Современный монарх не понимал чувств средневекового героя. Не могло быть и речи о симпатии между последним представителем рыцарства и первым представителем нарождающейся дипломатии. Правда, Людовик XI с некоторой натяжкой имел право на звание дипломата. Но мы придерживаемся мнения, что этот король был скорее алчным собирателем, нежели хитрым дипломатом. В день прибытия императора в лесу Фонтенбло была устроена охота, излюбленное развлечение Франциска I. Карла V охота утомляла. Тем не менее, он ухватился за эту новую возможность, чтобы проверить, действительно ли он свободен. В разгар охоты он углубился в лес и скакал до тех пор, пока не очутился один-одинешенек в самой его чаще и не почувствовал себя вольным, как ветер в поле, как пташка в небе. Он почти успокоился, и к нему начало возвращаться хорошее расположение духа. И все же императору Карлу пришлось еще раз испытать беспокойство. Подъезжая к месту сбора, он увидел Франциска I, возбужденного охотой, который спешил ему навстречу с окровавленным копьем в руке. Победитель при Мариньяне и Пави чувствовался в нем даже во время королевских забав. «Полно, любезный брат, развеселитесь!» – воскликнул король, когда оба монарха спешились возле дворца и дружески взял Карла под руку, чтобы показать ему галерею Дианы, сверкающую дивной росписью Россо и Приматичча. «Бог мой, да вы не менее озабочены, чем я в Мадриде! Но согласитесь, дорогой брат, у меня имелись на то веские основания, ведь я был вашим пленником, а вы – мой гость. Вы свободны, окружены почетом, и вас ждет триумф. Порадуйтесь же вместе с нами, если и не забавам, которые слишком ничтожны для столь блестящего политика, то хотя бы новой возможности хорошенько проучить этих толстобрюхих пивоваров из Фландрии, задумавших, видите ли, возродить свои коммуны. А еще лучше – забудьте на время о смутьянах и отдайтесь общему веселью. Но, может быть, вам не по душе наш двор? Ваш двор изумительно хорош, — ответил Карл V. И я завидую вам, брат. Вы были при моем дворе и знаете, что он суров и мрачен. Угрюмое сборище государственных мужей и генералов, таких как Лануа, Пескер, Антонио де Лейра. Лануа Шарль, 1487-1527. Полководец на испанской службе, был вице-королем Неаполя. Именно он разбил и взял в плен при Павии Франциска I. А у вас, кроме воинов и купцов, кроме Монмаранси и Дюбелле, кроме ученых, Бюде, Дюшателя, Ласкари. Дюбелле Гильем, 1491-1553, один из лучших военачальников Франциска I и искусный дипломат. Бюде Гильем, 1468-1540. Ученый-гуманист, знаток греческого языка, занимавший ряд должностей при дворе Франциска I, заведовал королевской библиотекой, боролся с церковью и добился открытия французского коллежа. Дюшатель Пьер, 1480-1552. Придворный чтец Франциска I, прославленный своей ученостью. 16 лет уже хорошо знал латинский и греческий языки. Один из организаторов французского коллежа. Ласкари Жан, умер в 1535 году. Грек по происхождению, ученый-эллинист. Жил при дворе герцогов Медичи во Флоренции, а с 1494 года во Франции. Вместе с Бюде приводил в порядок библиотеку Франциска I. Есть также такие великие поэты и художники. Моро, Жан Гужон, Приматичи, Бенвенуто Челлини. Гужон Жан, 1510-1566. Виднейший французский скульптор эпохи Возрождения. И главное, ваш двор украшают прелестные дамы. Диана де Пуатье, Маргарита Наварская, Екатерина Медичи и множество других. И право, брат, я начинаю думать, что охотно променял бы свои золотые прииски на ваши усеянные цветами поля. О, вы еще не видели прелестнейшего нашего цветка! Наивно воскликнул Франциск, позабыв, что говорит с братом Элеоноры. В самом деле, горю нетерпением полюбоваться этой жемчужиной, отозвался император, поняв, что Франциск I намекает на госпожу де Тамп. Но уже теперь могу сказать, да, правы люди, утверждающие, что вам принадлежит лучшее в мире королевство, а вам лучшее в мире графство, Фландрия, и лучшее герцогство, Миланское. От первого из этих сокровищ вы сами отказались месяц назад, с улыбкой возразил император, и я глубоко вам за это признателен. А второй из них вы страстно желаете получить, не так ли? Спросил он, вздыхая. «Не будем говорить сегодня о серьезных вещах, любезный брат», — взмолился Франциск I. «Признаюсь, не люблю я омрачать пиры и бранные потехи». «По правде говоря», — продолжал Карл V с гримасой скряги, сознающего необходимость уплатить долг, «по правде говоря, Миланское герцогство мне бесконечно дорого, и просто сердце кровью обливается, как подумаю, что придется отдать его. Скажем лучше, вернуть, брат». Это будет гораздо правильнее. И, быть может, мысль о справедливом поступке облегчит хоть немного вашу печаль. К тому же сейчас вовсе не время думать о Милане. Давайте веселиться. О делах поговорим потом. Не все ли равно, подарить или вернуть? Возразил император. Главное, брат, вы будете владеть лучшим в мире герцогством. Но это решено, и, поверьте, я не менее свято выполняю свои обязательства, чем вы. «О, Боже!» – воскликнул Франциск, начинавший терять терпение от этого нескончаемого разговора. «Да и о чем вам жалеть, любезный брат? Вам, королю Испании, германскому императору, графу Фландерскому, вам, подчинившему себе силой или влиянием всю Италию от Альп до Калабрии!» «Но у вас зато вся Франция», – вздохнул Карл. «И вы владеете Индией со всеми ее сокровищами. У вас Перу с его рудниками. А у вас Франция. Ваша империя так обширна, что в ней никогда не заходит солнце. А Франция это все-таки ваша. И что сказала бы ваше величество, если бы я так же пылко мечтал об этой жемчужине среди королевств, как вы о герцогстве Миланском? Послушайте, брат, сурово произнес Франциск I. Во всех важных делах я руководствуюсь скорее чувством, нежели разумом. Но, как говорят у вас в Испании, особо королевы неприкосновенна, так и я скажу вам, земля Франции неприкосновенна. «Бог мой, да разве мы не братья, не союзники?» – воскликнул Карл V. «Но, разумеется», – подхватил Франциск I. «И я надеюсь, ничто не нарушит отныне ни нашего родства, ни союза». «Я тоже надеюсь на это», – сказал император. «Но можно ли поручиться за будущее?» Продолжал он со свойственной ему горделивой улыбкой и неискренним взглядом. «Могу ли я, например, помешать ссоре своего сына Филиппа с вашим Генрихом? Но если Августу наследует Тиберий, нам эта ссора не будет опасна». В 30-м году до нашей эры Октавиан окончательно разгромил аристократическо-республиканские учреждения Древнего Рима, стал во главе государства и под именем Августа, Божественного. Фактически стал первым римским императором. Если Август был крупным государственным деятелем, то его преемник и пасынок Тиберий, правил с 37 по 14 год до нашей эры, использовал власть только в личных целях, отличался крайней подозрительностью и жестокостью и возбудил к себе ненависть в народе. Говоря о Тиберии, Франциск I намекает на наследника Карла V, будущего короля Филиппа II. «При чем тут правитель?» продолжал Карл V, горячась. Империя всегда останется империей. Рим великих Цезарей был всегда Римом. Даже тогда, когда все величие Цезарей заключалось в одном его имени. Верно, однако империи Карла V далеко до империи Октавиана, любезный брат, возразил Франциск I, задетый за живое. А битва при Павии хоть и великолепна, ее нельзя сравнить с битвой при Акциуме. Битва при Акциуме, 31 год до нашей эры. Решающее морское сражение, в котором Октавиан разбил своего противника Антония, поддерживаемого египетской царицей Клеопатрой. Кроме того, Октавиан был богат. А у вас, говорят, несмотря на все сокровища Индии и перуанские рудники, не очень-то густо с деньгами. Ни один банк не хочет больше давать вам взаймы ни из расчета 13, ни 14%. Ваши войска не получают жалования, а солдаты, чтобы как-нибудь прокормиться, вынуждены были грабить Рим. А теперь, когда он разграблен и тащить больше нечего, они бунтуют. «А вы, любезный брат, — воскликнул Карл V, — кажется, продали королевские земли и всячески обхаживаете Лютера, чтобы раздобыть денег у германских князей». Лютер Мартин, 1483-1546, немецкий монах и богослов, основатель религиозного движения протестантизма, враждебного католической церкви. «Кроме того, — продолжал Франциск I, — ваши кортесы отнюдь не так сговорчивы, как сенат. Я же могу похвастаться, что он навсегда сделал королей независимыми. Берегитесь, как бы в один прекрасный день ваш хваленый парламент не учредил над вами опеку, отпарировал Карл V. Собеседники распалялись все больше и больше. Спор с каждой секундой становился ожесточеннее. Старинная вражда оживала. Франциск I чуть не забыл о гостеприимстве, а Карл V о благоразумии. Первым опомнился французский король. «Клянусь честью, любезный брат!» — воскликнул он со смехом. «Еще немного, и мы поссоримся!» «Я же вас предупреждал, что не стоит говорить о важных делах. Предоставим их нашим министрам и будем просто друзьями. Договоримся раз и навсегда, что вы можете считать своим весь мир, за исключением Франции, и не станем больше к этому возвращаться». «И за исключением герцогства Миланского, брат», — добавил Карл, поняв свою оплошность и спеша ее исправить. «Ибо герцогство Миланское ваше. Я вам его обещал и подтверждаю свое обещание». Но этот обмен любезностями был неожиданно прерван. Дверь открылась, и в галерею вошла госпожа де Тамп. Король поспешил ей навстречу и за руку подвел к своему венценосному брату. Император видел фаворитку впервые. И, зная о разговоре герцогини с господином де Медина, испытующе смотрел на нее. «Видите ли вы эту прекрасную даму, брат мой?» — спросил Франциск. — Я не только вижу, я любуюсь ею. — Отлично. А знаете ли вы, чего она от вас хочет? — Может быть, одну из моих испанских провинций? — Охотно отдам. — Нет, не угадали, брат. — Но чего же тогда? — Она желает, чтобы я удерживал вас в Париже до тех пор, пока вы не порвете мадридский договор и не закрепите документом свое недавнее обещание. Что ж, к добрым советам надо прислушиваться, — ответил Карл V, отвешивая низкий поклон герцогине. Не столько из учтивости, сколько из желания скрыть внезапную бледность, покрывшую его лицо при этих словах короля. Он не успел ничего прибавить, как дверь опять отворилась, и в галерею хлынула толпа придворных. Франциск I так и не заметил впечатления, произведенного этой шуткой, которую император по своему обыкновению принял всерьез. Собравшиеся перед пиршеством в зале шумное общество изящных, остроумных и развращенных придворных напоминало описанную выше сцену в Лувре. Те же самые кавалеры и дамы, те же вельможи и пажи. Также встречались нежные взоры влюбленных и горящие ненавистью взгляды врагов. Слышались те же льстивые речи и насмешки. Заметив входящего конетабля де Монмаранси, которого он по праву считал своим союзником, Карл V пошел ему навстречу. И, отведя в сторону вместе со своим послом герцогом де Медина, вступил с ним в оживленный разговор. «Я подпишу все, что вам угодно, конетабль», — сказал император, знавший честность старого вояки. «Заготовьте акт о передаче Франции герцогства Миланского. И клянусь святым Иаковом, я уступлю его вам целиком и полностью, хотя это и лучший цветок в моем венце». «Акт?» — воскликнул конетабль, негодующим жестом как бы отстраняя от себя самую мысль об этой предосторожности, походившей на недоверие. «Вам ли, сир, подписывать акты?» «Что вы только говорите, ваше величество?»

в XIII веке принадлежала Валуа. «Вы думаете, господа, что, беседуя с этим чеканщиком, король оказывает ему честь?» «Ошибаетесь. Наоборот, чеканщик оказывает честь Франциску I тем, что отвечает ему». В самом деле, Бенвенуто разговаривал с королем так непринужденно, как сильные мира сего приучили этого художника, избранника богов. «Ну, как у вас подвигаются дела с Юпитером, Бенвенуто?» – спросил король. «Готовимся к отливке, сир. И когда же свершится это великое событие?» «Как только я вернусь в Париж, сир. Возьмите наших лучших литейщиков, Челлини. Да смотрите, ничего не жалейте, чтобы отливка удалась. Если понадобятся деньги, вы знаете, я не поскуплюсь». «Знаю, Ваше Величество, что вы самый щедрый, самый великий и благородный король на свете», — ответил Бенвенуто. «Но благодаря жалованию, которое вы мне назначили, я теперь богат. Что же касается отливки, о которой вы изволите тревожиться, сир, то, с вашего позволения, мне хотелось бы сделать все самому. Откровенно говоря, я не очень-то доверяю французским литейщикам. Конечно, они люди способные, но я просто боюсь, как бы из-за своей любви к отечеству им не вздумалось испортить работу художника-иностранца. И признаюсь вам, сир, для меня слишком важно добиться успеха в создании Юпитера, чтобы я мог доверить отливку статуи посторонним». «Браво, Челлини!» – воскликнул король. «Вы говорите, как истинный художник!» «А кроме того, я хочу заслужить награду, обещанную вашим величеством». «Правильно, верный мой Бенвенуто. Мы не забыли своего обещания. И если останемся довольны работой, щедро вас вознаградим. Повторяем это еще раз при свидетелях, при коннетабле и канцлере. И в случае нашей забывчивости они напомнят нам о данном слове. Не так ли, Монмаранси? Не так ли, Пуайе?» «О, ваше величество, вы даже представить себе не можете, как важно для меня это обещание именно теперь. Вот и прекрасно. И мы непременно выполним его, сударь. Но двери зала уже открыты. За стол, господа, за стол!» Подойдя к императору, Франциск I взял его под руку, и они возглавили длинную вереницу почетных гостей. Оба государя вошли одновременно в широко распахнутые двустворчатые двери и сели за стол друг против друга. Карл V между Элеонорой и госпожой де Тамп, Франциск I между Екатериной Медичи и Маргаритой Наварской. Яства и вина были превосходны, и за столом царило непринужденное веселье. Франциск I чувствовал себя как рыба в воде во время пиров, празднеств и увеселений. Он забавлялся истинно по-королевски и хохотал как простолюдин над рассказами и шутками Маргариты Наварской. Карл V со своей стороны осыпал любезностями сидевшую рядом с ним госпожу де Тамп. Гости беседовали об искусстве и политике. Пиршество подходило к концу. За десертом пажи по обыкновению стали обходить гостей с тазами и водой для мытья рук. Госпожа де Тамп взяла у пажа золотой кувшин и таз, предназначенный для Карла V, налила в таз воды и, опустившись согласно этикету испанского двора на одно колено, протянула таз императору. То же самое сделала Маргарита Наварская по отношению к королю Франциску I. Карл V погрузил в воду кончики пальцев и, не отрывая взгляда от своей знатной и прекрасной прислужницы, с улыбкой уронил в таз драгоценный перстень, о котором уже упоминалось выше. «Ваше Величество, вы обронили перстень», — сказала герцогиня и, бережно вынув своими прелестными пальчиками перстень, протянула его императору. «Сударыня, оставьте его себе», — тихо ответил Карл V. «Он сейчас в таких благородных и прекрасных руках, что я просто не могу взять его обратно». И император добавил еще тише. «Это задаток за Миланское герцогство». Герцогиня молча улыбнулась, ведь к ее ногам упал бриллиант стоимостью в целый миллион. Когда после обеда гости направились в гостиную, а оттуда в бальный зал, госпожа де Тамп задержала Челлини, случайно очутившегося возле нее. «Мессер Челлини», — сказала герцогиня, вручая художнику перстень, залог ее союза с императором Карлом. «Будьте добры, передайте бриллиант своему ученику Асканио. Он сделает из него капельку росы для моей золотой лилии». «Поистине, сударыня, эта капля упала из рук самой Авроры». «Аврора, греческая мифология, богиня утренней зари», — ответил художник с иронической усмешкой и наигранной галантностью. Но тут, взглянув на перстень, Бенвенуто вздрогнул от радостного волнения. Он узнал бриллиант и кольцо, некогда сделанные им по заказу папы Климента VII. Это был дар его святейшества великому императору. Бенвенуто лично отнес тогда перстень Карлу V. Поистине, если император решил расстаться с такой драгоценностью, да еще отдал женщине, значит, у него были на то важные причины. Какой-нибудь тайный сговор, тайная сделка между ним и госпожой де Тамп. Пока император Карл живет в Фонтенбло, проводя целые дни, а главное ночи, в тревоге и сомнениях, пока в душе его борются надежда и страх, как это было показано выше, пока он хитрит, интригует, подкапывается, строит козни, дает обещания, отрекается от них и тут же вновь обещает, заглянем в Большой Нельский замок и узнаем, не случилось ли еще чего-нибудь с его обитателями.